выше. Затмения бы что? Не было. Потому что мы рассматриваем это как? По прямой. Мы неправильно рассматриваем. Наше знание покрыто вожделением, невежеством. Таким образом, живое существо может видеть какие-то проявления. И оно думает, что это так. Раз я так вижу, значит это что? Так и не иначе. Я вижу, что этот человек сделал, по моему мнению, и по мнению всех великих мудрецов, которых я очень хорошо понимаю, безобразный, неправильный поступок. Он проявил жестокость. Помните, да? Я рассказывал историю про брамана и про ученика. Как он проявил три вещи. Какие? Неблагодарность, жестокость и бесполезность. Которые на самом деле и то, и другое выглядели великим благом. Так? Неблагодарность оказалась величайшей благодарностью, что так отблагодарил, что жизнь спас ему и всей семье. Только за то, что он перевез его на лодке. Каких бы денег, представляете, во сколько раз он его отблагодарил? Вы задумались об этой истории? Нет, наверное. Да, потому что способности слушать и способности к чего? Размышлять, воспринимать очень что? Мало. Почему? Чем покрыты уши? О. Уши-то там, в ушах-то тоже. Золото. Почему, думаете, говорят, что у тебя уши золотом забиты? Золото – продукт чего? Кого? С кем? Кто? С кем? С супругой. Их секреция, соединяясь, падает в воду, смешивается с определенным компонентом земли и превращается в золото. Одной из разновидностей золота называется хатака. Поэтому золото, оно обладает мощной потенцией. Мощной потенцией. Знаете, как половая потенция называется на санскрите? Вот есть потенция вожделения, кама-шакти. Но а с какой потенцией? Вот вы слышите, может быть, очень много, сахаджи-йоги об этом говорят. Кундалини-шакти, знаете, да, слышали такое? Кундалини. Половая потенция, которая здесь развивается внизу. И говорится, что все приводится в этом мире в действие какой потенции? Половой потенции. И просто есть люди, которые знают, как правильно использовать половую потенцию, а есть те, которые не знают. Таким образом, половая потенция предназначена для того, чтобы действовать ради Кришны. Но люди, охваченные эгоистическим принципом, они действуют ради удовлетворения своего вожделения. Таким образом, золото может быть каким? Использоваться как жертвоприношение Кришне, да? И мы говорим, все жертвоприношения совершались в прошлой эпохе только в золотой утвари. И в век Кали люди стали очень эгоистичны, и золото стало причиной чего? Эта потенция только увеличивает что? Эгоизм. Чем больше золота, тем больше чего? Греха, эгоизма. Там, где едят и убивают живых существ, там, где вступают незаконные половые взаимоотношения, там, где занимаются азартными играми и там, где принимают одурманивающие вещества. И золото воплотило все четыре порока. Итак, Раху, если вы знаете, эта история описана в Шримад Бхагаватам. Это лила, связанная с явлением Мохини Мурти в среде полубогов. Когда полубоги и демоны пахтали... Что? Какой? Молочный. Никто ничего не ловил? Молочный. Они пахтали. Демоны тоже религию изучают. Не сомневайтесь. Иначе откуда бы столько книжек были? Про карму, про то, про сё. И они пахтали. И выпахтали два сосуда с двумя жидкостями. В одной был что? яд, а в другой нектар. Правильно, нектар. Амрита. Амрита. Таким образом, демоны и полубоги выпахтали два сосуда. Яд и нектар. То, что вначале подобно нектару, в конце яд. И то, что вначале подобно яду, в конце нектар. И они выпахтали нектар и яд. И вот там дальше эта история. В общем, нектар попал кому? Полубогам. И Махини Мурти должна была раздать. Раздать этот нектар кому? Своим преданным. Полубогам. Полубогам. Вот мы знаем такое, есть вещь. Вот говорят, что алкоголь это что? Яд. Но ядом можно лечиться? Ядом тоже можно и лечиться. И также можно от нектара немножко приболеть. Итак, когда Махини Мурти раздавала нектар, среди полубогов затесалась одна личность, которая практически не была отличной от нее. Очень могущественная личность. Ее звали Раху. Великий демон. Раху. Великий демон. И когда ему дали нектар, то все обычно мы перед тем, как что-то положить в рот, что мы делаем? Предлагаем это Кришне. Но демон Раху, когда ему попал нектар, он резко его, сразу же, резко. И вот почему говорят, вожделение вечный враг живого существа. Он же тоже живое существо был. Но поскольку преследовал свои эгоистические планы, то даже выпить-то нормально не мог. Вот смотрите, ну предложил бы он нормально, да? И все нормально было. Но демон, он же никогда... У него уже слюна потекла, все, он там уже представил, как он будет наслаждаться вечно. В знании. И он выпил резко. И в этот момент его план был разгадан. Сударшна чакры. Махини Мурти бросила Сударшна чакру и отсекла ему голову. С головы тоже слетело что? Что на голове у него там было? Шлем. У него был шлем еще там. Был в шлеме. Как мотоциклист. Его слюни и кровь пролились на Пумандал. На Барата Варшава. И так появились две культуры. Если как можно сказать, без культуры. Две без культуры. Лук и чеснок. Который дает материальное благо. Но отнимает. Так в чем же была разница между ядом и нектаром, как вы думаете? Яд какое только благо давал? А нектар-то в чем был? Нектар? Книжка так даже называется. Нектар преданности. Бхакти раса амрита. Амрита. Говорим, что они выпахтали амриту. Амриту, преданность. И благодаря этой преданности можно жить сколько? Вечно. Вечно. Вечно. И будет вам жизнь, Христос говорит, и будет вам жизнь вечная. За что? Если кто-то примет нектар этот. Итак, голова Раху стала этой планетой. И он стал правящей планетой. Раху стал правящим, как бы божеством этой планеты, которая является его и головой является, и он ей управляет. Если у нас как бы так трудности есть, то у него нет. Если у нас есть голова, и нам так тяжело ее управлять, и Арджуна говорит, легче управлять ветром, чем головой. А голова, это значит, ум. Там у нас ум, мы думаем, что ум в голове. Но Дакша доказал, что ума в голове тоже столько же, сколько и у козла. Что ум, он там, в сердце. Поэтому Господь Шива продемонстрировал всему обществу тоже. Поменял голову Дакши на козлиную, а Дакша остался Дакшей. И он полностью так же говорил, только голос немножко изменил. Физиогномика, наука физиогномики поменялась. Теперь у него были рога, такое странное лицо, очень странная голова. Но он остался кем? Дакши, с теми же знаниями, с теми же привычками. И Шрила Прабхупада описывает в комментариях. Это еще раз подтверждается, что, так сказать, вот такая голова или какая-то другая, это еще ни о чем не говорит. И та, и другая будет работать, если все в порядке. Поэтому мы знаем, как Хануман, вот кто из нас так велик, так мудр, обладает такими способностями и такой преданностью, как Хануман? А он ванар, обезьяна. Обезьяна. Мы говорим о рождении, а Вибишина был демоном. И стал великим преданным Господом, Господа Рамачандры. И открыл этот величайший храм для всей Вселенной. Храм Господа Ранганатхи. Для всей Вселенной. И все ачарьи, так сказать. И он стал ачарьей. Представьте, демон стал ачарьей в итоге. Бывший демон. Экс-демон, экс-асура, стал великим ачарьей. Вот что такое преданное служение. Итак, Раху и Кету, а Кету-то это что? А? И мы находим в истории разных стран, удивительные такие события, в мусульманстве. Есть как ангел, архангел, вернее, там, и нет, у них ангелы тоже, ангел, отрубает голову дракону. Ангел отрубает голову дракону. И эта картина полностью в мусульманстве связана с затмением. Символизирует убийство дракона. Но никаких других объяснений. Они говорят, что затмение, это не то, что луна там перекрывает солнце, что это есть демон, который дракон. В христианстве мы находим святой Георгий Победоносец копьем отрубает голову кому? Вот денежки у вас есть там на копеечках, по-моему. Святой Георгий Победоносец. Он тоже отсекает голову дракону. И мы находим в разных культурах эти фрески, эти произведения и даже эти истории. Даже была сказка такая, детская, что крокодил красное солнце проглотил. Крокодил. Как вы думаете, на санскрите называется крокодил? Узнайте. Узнайте. Эти события... Эти... Надо открыть, наверное, будет мощновато. А то сейчас затмение будет. Не связаны. Но на самом деле святой Георгий — это покровитель Англии. И он отрубает голову какому-то дракону. Как этот святой Георгий, который жил в 300 году нашей эры, как он был связан с канонической христианской системой, никто не знает. И нету нигде упоминаний. Нету нигде упоминаний. В мусульманстве то же самое. В буддизме мы находим те же самые. Как один из бодхисаттв отсекает голову дракона. И это тоже связано с затмением. Каждая традиция приписала себе все это, выбросив кого? Кришне. Знания. Отсекли знания. Потому что на них затмение что? Видимо, оказало влияние. Оказало влияние. Итак, что же происходит во время затмения? Затмение влияет на сознание, на ум человека, на его интеллект и на его чувства. Точно так же, как на нас влияет майя. Майя влияет на наш интеллект? Ну, это несомненно. Даже не сомневайся. Даже вот в этот момент он влияет сейчас. Игорь. Или кто-то. Вот все это три вида влияния майи. Один говорит, ага, но это ни о чем не говорит. Другой говорит, это тоже ни о чем не говорит. Это тоже ни о чем не говорит. Это говорит лишь об одном, что майя влияет. Во всех случаях. Во всех случаях. Что ты так сидишь, что так отреагируешь, хоть как угодно. Майя влияет. Потому что там внутри ложное эго. Или «Ура, я знаю!» Или там «Как же я не знаю?» И такой «Ну я знаю, что я буду говорить, дурак что ли?» Буду я сейчас тут еще подпрыгивать, что-то орать. Во всех трех случаях сработало что? Ложное эго. И майя через что действует? Через ложное эго. Через ложное эго, которое олицетворено где? В нашем уме. Наш ум есть олицетворение ложного эго. Наш язык и наши гениталии. Тогда мы можем понять о разных предписаниях. Почему во время солнечного затмения что-то нельзя делать, а что-то обязательно делать надо. Это будет также связано с этим знанием. Что такое вожделение? Почему живые существа попали в материальный мир? Почему они страдают? Что такое тройственные страдания? Что такое разные религиозные системы? И как что на что влияет? Поэтому вы можете видеть, что даже солнечное затмение, да, чтобы правильно рассмотреть, нужно, оказывается, столько много знать, чтобы понять, почему такие предписания и как влияет солнце на жизнь живых существ, на кого благоприятно, на кого неблагоприятно, и на кого в каких случаях на всех действует неблагоприятно. И в каких случаях можно даже из неблагоприятного что? Сделать благоприятно. Правильно, правильно. На все, значит, нужно что? Знание. Знание. И очень довольно обширное знание. Тогда у людей появляется что? Знание это что дает? Веру. Веру. Мы сейчас же говорили о ком? О сентименталистах и о фанатиках. Разве вы можете сказать, что эти люди верят? Если они не знают ни черта, как же они могут верить? И Кришна, многие виды веры, что? Он говорит, вера людей также относится к гунам материальной природы. И он говорит, разновидности веры. Разновидности веры. И также религии, способы всевозможные, они относятся точно так же к тому, насколько мы греховны и насколько мы благочестивы. И какие наши склонности. Итак, солнечное затмение, значит, связано с Раху. Почему Раху пытается закрыть солнце и постоянно препятствует? И при каждом удобном случае, когда он проходит, он всегда движется с запада на восток. Шримад Бхагаватам и ведическая литература описывает, что Раху всегда движется навстречу эклиптике. То есть он всегда движется как? С востока на запад это почасовой? Да? А с запада на восток? Против. И это особая квалификация двух планет в этой вселенной. Планеты Раху, и одна часть этой Раху называется Кету. Они всегда идут с запада на восток. Знаете, когда культура идет с запада на восток, это какая культура значит? Вы зря смеетесь, я вам говорю факт, несомненный факт, я вам отвечаю за это. Поэтому Прабхупада всегда говорил, нельзя найти на западе то, что находится на востоке. А на востоке что находится? Солнце. Солнце. Оно садится на западе. И Прабхупада говорит, эта Бхагавата Пурана взошла словно солнце, а села и затухла. Где оно? Исчезает-то. На западе. Исчезает-то на западе. Таким образом, мы можем понять, солнце – это свет, свет знания. Значит, знание откуда? Где можно найти знание? Разве можно найти на западе то, что находится где? На востоке. На востоке. Таким образом, мы можем начать проникать в суть каждой фразы, постепенно углублять свою способность, что понимать Писание, понимать какие-то выражения, понимать комментарии. У нас начинает, и для нас раскрывается такой прекрасный, такой классный мир вообще, как все здорово сказано, как хорошо, что это сокрыто для других. И мы начинаем, говорится, мы находим этот путь радостным. Постижение этой науки делает человека счастливым и радостным. Когда он постепенно выходит или вышел из-под влияния низших гун. Гуны невежества и гуны страсти. Если этого не произошло, вот он и остается таким тупым. Просто тупой. А тупой на санскрите называется какой? Мудха. Мудха. Тупой. Поэтому он начнет распевать песни, касающиеся особенно четвертого регулирующего принципа. Несомненно. Это и есть просто. Но мы часто, я вот замечаю, думаем о гунах как о варнах. И Кришна разбивает это. Он говорит, сапожника ко мне, а брахмана. Потому что сапожник не только поднялся до гуны благости, а вышел из-под их влияния. Стал ниргуна. Таким образом, преданность возвышает человека над гунами материальной природы. Таким образом, преданность, этот нектар, он является сутью всего. Поэтому чем можно защищаться? От кармы. А карма – это причинно-следственная связь. И карма происходит вследствие пяти клеш, и появляются четыре последствия кармы. Прарабдха, апрарабдха, двеша и абхиневеша. Так значит, чем мы все можем сжечь? Как мы можем все это уничтожить? А? Преданностью. Преданностью. Бхакти. Бхакти. Бхакти – это определенный вид также жертвоприношения. И Кришна говорит, из всех видов жертвоприношения, он сказал, я дал вам эти жертвоприношения, будьте счастливы ими. То есть, никогда без жертвоприношения вы счастливыми что? Не будете, даже материально. И он говорит, я дал вам жертвоприношение, и будьте счастливы ими. А мы думаем, я дал вам жертвоприношение, будьте счастливы еще и с ними. Он так не говорит. Он говорит, я дал вам эти жертвоприношения, будьте счастливы ими, потому что без них вы будете какими? Несчастными. Значит, как можно защититься? Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Век Кали, нет иного пути. Правильно. Смотрите, даже мы, не будучи брахманами, это понимаем. О чем я и говорю? Осталось только что это делать. Применять, да, применять же. И делать это как самое главное? С преданностью, с преданностью, с преданностью, что является показателем нашей чистоты. Таким образом, показателем того, что мы на самом деле очищаемся, является увеличение нашей преданности. А не то, что мы стали какими-то такими медленными и такими мягкоголосыми. Ой, как он изменился. В прошлом году был в Раджасе, а сегодня это в благости. Наконец-то. Но в чем же проявление очищения-то? Не в том, что поменялась варна. Вожделение что? А вожделение — это гуна страсти и невежества. И вожделение осталось чуть-чуть. Гуна благости — чуть-чуть вожделение, совсем мало, что оно почти не беспокоит. Почти не беспокоит. Чуть-чуть. Совсем немножко. Итак, Раху все время хочет закрыть солнце. Потому что на Бхумандале, Бхумандалу называется Дхармакшетре, Курукшетре. Дхармакшетра. Здесь совершают что? Жертвоприношение. И он что хочет сделать? Остановить жертвоприношение. Таким образом, с запада идет культура, которая хочет что сделать? Остановить какое жертвоприношение? Ведическое жертвоприношение. Они хотят остановить ведические жертвоприношения и вовлечь нас в какие жертвоприношения? Эгоистические. Они хотят поклоняться повелителю. И как? Как представителю Кришны? Рудракша. Рудракша. И он говорит, вся их деятельность направлена на разрушение мира. Кому, значит, они поклоняются? Кто у нас разрушитель-то всех трех миров? В 16 главе он говорит, и вся их деятельность, все их знание, все идет только на разрушение мира. Поэтому они считают, что удовлетворять свои чувства, а ими чувствами кто там? Пракрити. Пракрита. Что такое пракрита? Природа. И природа всегда связана с пракрити. А кто такая пракрити? Это одно из имен Дурги. Дурга Деви. Пракрита Саха Джи. Пракрита Бхакта. И так далее. Пракрита. Материализм. Таким образом, материализм врывается в нашу жизнь с какой стороны? А с восточной? Какая-то нищета прет оттуда и прет. С той стороны колбаску нам катят, а с этой стороны какие-то книжки. И хари-хари, рама-рама, ну вообще безобразие. Кто лучше? А? Конечно же, колбаска. Даже форма у ней такая интересная очень. Очень интересная. Связана тоже так же с Господом. Движение тоже. Ну что, смеемся. Это эзотерические вещи. Видите, что я вам рассказывал? Эзотерические, значит, невежи, они будут над этим что? Конечно, ничего не поймут это. Чувства возбудятся просто. Поэтому говорится, что то, что для одного нектар, для другого яд. Потому что он еще слишком покрыт толстым-толстым слоем шоколада, может быть, человек. И орехами. Знаете, как ловили обезьян? Тыкву. И туда бросали всякие орехи и сладости. И обезьян туда руку засовывала, хватала. И шел к ней охотник спокойно. И она начинала метаться. Но жалко же оставить-то. А с тыквой не убежать. Так он подходил, скручивал ей башку, и все. Вот что такое привязанность и что такое невежество. Так нам каждый раз скручивают голову. Майя, Джали. Итак, когда закрывает Раху солнце, он все время движется с запада на восток. Постоянное движение с запада на восток. Поэтому мы видим, какое огромное-огромное препятствие было в жизни многих людей. Индию атаковали, чтобы взять там что? Золото. Их привлекало золото. Индейцев уничтожили из-за чего? Из-за золота. Золото, золото. И вы помните, да? Гёте говорит. Этот идол, он золотой. Волю неба презирает, искушает, искажает. Он закон небес святой. в угождение Богу злата, род на род идет войной, и людская кровь рекой по клинку течет булата. Люди гибнут за металл. Кто там правит бал? Кто в золоте-то? Кали. Кали! В золоте кали. Люди многих стран и каст пляшут в круге бесконечном, окружая пьедестал. Золото. Вожделение. Вожделение. И символ этот вожделения век кали.